Глава 11. «Оль, подожди!» Артурчик вырулил откуда-то из-за угла и подбежал к Алексеевой. Девушка предпочла бы провалиться на месте, чем разговаривать сейчас с кем-нибудь. Она была в растрепанных чувствах, щеки горели, дыхание никак не получалось восстановить, а тут еще бывший парень пристал как банный лист. «Чего тебе?» Ольга только ускорила шаг. «Да стой ты!» Он прихватил ее за локоть. Она тормознула и резко вырвала руку. «Что тебе от меня нужно?» Проходящие мимо студенты обернулись на громкий оклик. Артур вытянул ладони. «Подожди, не злись!» «Чего тебе, Юшков?» Едва не всхлипнула Оля. «И без тебя тошно!» Бывший возлюбленный нервно поправил ворот рубашки. «До тебя дозвониться невозможно!» Алексеева вздохнула. «Правильно, ты не дозвонишься. Твой номер у меня теперь в черном списке. Еще вопросы?» «Блин!» Его виноватый взгляд скользнул по стене и вернулся к ней. «Я звонил тебе и писал». «Зачем, Артур?» «Извиниться хотел». Ольга покачала головой. «Да простила я тебя давно, шел бы ты». «Я объясниться хотел». Девушка прислонилась к стене. «Это лишнее, Юшков, поверь мне. Что объяснять-то? Ты бы лучше не заставлял свою подружку ревновать, а? Она ведь тебя честно заслужила, старалась очень, а ты ее теперь дразнишь тем, что за меня вступаешься». Она оглядела его с жалостью. «Я девушка взрослая и сама за себя постоять могу, а у нее кровь горячая, подумает про нас что-нибудь не то, и тогда достанется нам обоим. Мануш другая, она не уйдет молча, как я». Артур покраснел. Он взъерошил волосы обеими руками и тяжело вздохнул. «Оль, я ведь понимаю, что сильно обидел тебя. Ты позволь мне все объяснить». «Не стоит, Юшков!» Она выпрямилась и сделала шаг назад. «Нет, я хочу, чтобы ты поняла меня!» Он кинулся к ней. «Это вряд ли!» — улыбнулась Ольга. «Слишком уж у нас с тобой разные взгляды на отношения». Она подняла руки, выстраивая между собой и Юшковым преграду. В этот момент мимо пронесся Озеров. Профессор вышагивал по коридору, будто куда-то спешил. Рядом с ним, стараясь не отставать, семенила Татьяна Михайловна, преподавательница по бухучёту. Она что-то говорила на ходу, отчаянно жестикулируя, а мужчина кивал. Но в ту секунду, когда поравнялся с ними, вдруг поднял глаза и метнул в Алексееву хмурый взгляд. «Я знаю, как это выглядело, просто прошло время, и я понял, что ты нужна мне, Оль», — излишне громко воскликнул Юшков. Лучше бы он заткнулся. Профессор чуть шею не свернул, глядя на них. Но Артур не замечал ничего вокруг, продолжая тарахтеть. «Давай поговорим об этом, Оля, дай мне шанс». «У тебя что, опять проблемы с учебой, Артур?» — не выдержала Алексеева. «Найди себе другую дурочку, которая расшибется в лепешку, чтобы помогать тебе». Оттолкнула его и ушла. Впервые в жизни девушка прогуляла оставшиеся пары. Сначала бесцельно бродила по городу, пытаясь разобраться в себе. Затем вернулась домой, приготовила скромный ужин и позвала в гости Лильку. Решила поговорить с ней о том, о чем нечаянно с дуру выболтала вчера. Хотела убедиться, что соседка никому ничего не расскажет, и заверить ее в том, что это был лишь разовый инцидент. Но Лилька была девчонкой отзывчивой, и если уж открывалась кому-то, то и болела за этого человека тоже, всей душой. «Правильно Озеров делает. За тобой смотри, Юшков как наблюдает, прямо сыч. Вот если он или подружка его новая про вас с профессором что-нибудь вызнают, то огребете проблем по полной. Потому пусть и дальше себя строгого держит при всех». «Нет у нас с ним ничего», — пробовала отнекиваться Оля. «Ага, я дура слепая», — Зуфарова мечтательно закатила глаза. «Если бы на меня такой секси-красавчик запал, то я бы сразу ему сдала и флаг, и крепость, и свое целомудрие. Да не боись ты, Ольг, я ж могила, никому. Честная, дружественно-соседская, клянусь». Алексеева улыбалась, принимая заботу новой подруги. Но душу теперь грызли червячки сомнения. А ведь Лилька права. Никто не должен ничего узнать о том, что произошло между ней и профессором. На следующий день девушка всячески старалась избегать встреч с Озеровым. Его лекций в расписании не было, но Ольга старательно обходила все места, где они могли случайно столкнуться. Второй этаж, столовую, деканат, фойе. Бродила по коридорам с опущенной головой и замирала всякий раз, заметив кого-то высокого и статного в толпе. А вдруг он? Не думать о профессоре не получалось. Он следовал за ней неотступно. Брала в руки методичку, вспоминала его, шла на нудный семинар по бухучёту. Мысли возвращались к тому, как Матвей Павлович прогуливался по коридору с этой вульгарной преподавательницей. Начинался дождь, перед глазами вставала сцена с поцелуем у подъезда. Озеров был, кажется, везде, даже под кожу ей пролез. Во что бы то ни стало, лишиться девственности было, конечно, импульсивным решением. Ольга поняла это уже давно, но не передумала. Теперь намерение трансформировалось в желание потерять ее именно с Матвеем Палычем. Оно становилось почти навязчивым. Девушка никак не могла перестать представлять себе этот процесс. Так нужен ли ей был теперь ее приятель из интернет-приложения? Или следовало прекратить с ним общение? Ведь цель переписки в некотором смысле потеряла для нее значимость. Ответ напросился сам собой, когда Ольга, закутавшись в плащ, вышла из университета. Автомобиль профессора она узнала сразу, а еще Татьяну Михайловну, которая резвой лошадкой поскакала на стоянку, продефилировала к машине со стороны пассажирского сиденья и прытко запрыгнула внутрь. Они проехали мимо как раз в тот момент, когда Алексеева спустилась с самой нижней ступеньки. Преподавательша смеялась, ее объемная грудь плавно колыхалась на выдохе, а Озеров улыбался. Наверное, удачно пошутил о чем-то. В сердце Ольги неприятно кольнуло. У него таких дамочек вагон, а она тут размечталась. Вернулась девушка домой в расстроенных чувствах. Приняла ванну, высушила волосы, попыталась почитать конспекты, но не смогла сосредоточиться. Легла в постель, вытянула ноги и закрыла глаза. Чёртов Артурчик убил в ней всякую веру в людей. Теперь она ничего не хотела, ни о чем не мечтала. Оля открыла глаза и потянулась за телефоном. «Оля, bad girl. Привет». «Оля, bad girl. Извини, я пропала, было много дел». «Your best. Привет». «Оля, bad girl. У меня вопрос». «Your best. Задавай». Она зевнула и продолжила набирать текст. «Оля, bad girl. У тебя есть фантазии?» «Your best. Ты имеешь в виду сексуальные?» «Оля, bad girl. Ну да. О чем ты мечтаешь, закрывая глаза?» «Your best. Мои фантазии довольно стандартны». «Понятно, нужно уточнить. Оля, bad girl. А я не об извращениях и всяких запретных штуках». «Your best. Тогда о чем? Как мне больше нравится? В каких позах?» «Оля, bad girl. Вроде того». «Your best. А тебе?» Жар ударил ей в лицо. Может, самое время предупредить, что она еще никогда не занималась сексом? А вдруг это напугает его? «Оля, bad girl. Я тебя спросила». «Your best. Сейчас я представляю нашу с тобой встречу. Ты рядом, я вдыхаю твой аромат». «Your best. Меня будоражит твой запах. Я целую тебя, медленно веду губами вниз от шеи к тому месту, где начинаются кружевные трусики. Прижимаюсь лицом к твоему животу и чувствую, как ты дрожишь». «Оля, bad girl. Продолжай». «Your best. Меня тянет опуститься ниже и сдвинуть твои трусики в сторону». «Your best. Я придвигаюсь ближе, обхватываю зубами их край и тяну вниз. Ничего не выходит, придется подключить руки». «О, боже. Your best. Вижу, как ты извиваешься, как выгибаешь спину мне навстречу. Я срываю с тебя трусики одним рывком». Алексеева чуть не задохнулась от нахлынувшего возбуждения. «Оля, bad girl. Сделаем это завтра». «Your best. Что именно?» «Оля, bad girl. То, о чем договаривались. Только ты, я, секс и никаких обязательств». «Your best. Боюсь, что завтра никак, работа». «Оля, bad girl. Послезавтра сможешь?» «Your best. Да». «Your best. Возможно». Ольга чуть не подскочила на кровати, ее словно током прошило. «Да, возможно. О, боже, о, боже!» Сонливость как рукой сняло.